Жалован орденом Святого Георгия 4 степени генерального штаба старший адъютант штаба веренной мне бригады штабс-капитан Озол за то, что в боях с 23 по 25 декабря 1916 года за владение бабицким языком название дюны в районе боевых действий самоотверженно и под действительным огнем противника произвел ряд боевых рекогносцировок, на основании коих был составлен план атаки 25 декабря, закончившийся блестящим успехом. Когда веренная мне бригада прорвала проволочные заграждения противника и ворвалась в расположение его западнее леса Мангель, штабс-капитан Озол лично обрекогностировал в тылу окопа местность в направлении к югу и, выяснив, что прорыв необходимо прикрыть на юго-востоке, он лично провел прорыв и поставил на место батальон 10-го сибирского стрелкового полка, что впоследствии, как оказалось, обеспечило бригаду латышей от окружения, так как противник повел ряд атак именно на этот батальон. 25 декабря, когда решено было атаковать расположение противника на фронт Биттин-Лединг, штабс-капитан Озол ночью на совершенно незнакомой местности провел лично 53-й сибирский стрелковый полк в узкий прорыв и, пройдя с полком по мало промерзшему болоту около 5 верст, под перекрестным огнем противника, поставил этот полк в исходное положение и правильно нацелил его на указанный ему фронт. Впоследствии он провел и 3-й латышский Курземский стрелковый полк, который двинут был для прикрытия правого фланга 53-го полка. Штабс-капитан Озол проявил мужество, неустрашимость, знание местности и отличную ориентировку, что способствовало успеху всей операции по владению языком. Командующий 2-й латышской стрелковой бригадой полковник Аузен. После февральской революции волна демократизации захлестнула российскую армию. С 27 по 29 марта 1917 года в Риге состоялся первый съезд латышских стрелков. Избранный съездом исполнительный комитет «Искола стрел» стал первым и единственным органом управления внутривойсковой жизнью во всех 8 стрелковых полках, объединенных в первую и вторую бригады, в запасном полку, санитарных частях и воинских командах. Тогда же штабс-капитана Озолса избирают председателем «Искола стрела», а также председателем первого объединенного совета латышских стрелков. В мае его переизбирают председателем второго объединенного совета латышских стрелков. Некоторое время Озолсу удается успешно балансировать между эсеро-меньшевистским большинством «Искола стрела» и большевиками. Однако по мере усиления последних, он в августе 1917 года отказывается от поста председателя «Искола стрела», сдав дела одному из будущих руководителей разведупра Оскару Стинге. 23 августа 1917 года германские войска захватили Ригу и попытались развить наступление с целью окружить 12-ю армию и открыть себе путь в Пскову и на Петроград. Ценой героических усилий латышские стрелковые бригады остановили немецкое наступление в 40-50 километрах северо-восточнее Риги и удерживали фронт на этих рубежах до 18 февраля 1918 года. Когда фронт стабилизировался, Озолс вновь обратился к идее реорганизации латышских частей.